Глава 18. Специализированный отдел ФБР по делам о похищении несовершеннолетних размещался на 56-м этаже MetLife Building, гигантского небоскреба, подавившего парк-авеню массивностью и обилием углов. Лоренцо Сантос уже места себе не находил от нетерпения, сидя в кресле в приемной, похожий на длинный коридор из стекла и никеля с видом на восточную часть Манхэттена. Лейтенант Нью-Йоркского департамента полиции то и дело поглядывал на часы. Он дожидался Ники вот уже битый час. Она что, решила не заявлять о пропаже сына? Но почему? Странное, нелогичное поведение. По ее милости он прослывет идиотом в глазах своего коллеги из ФБР, с которым он срочно договорился об этой встрече. Сантос вытащил телефон и отправил еще одно сообщение Ники. Третья попытка. Ники явно не желала отвечать на его сообщение. Ее молчание приводило его в ярость. Он не сомневался, что всему виной Себастьян Лараби, ее бывший муж, появление которого его не порадовало. «Черт побери! Что бы ни случилось, он не может потерять Ники. Вот уже полгода, как он влюблен до потери пульса. Ему дорого каждое ее слово, каждое движение. Он следит за любой ее мыслью, вникает в каждый жест. И всегда настороже, боясь лишиться ее, ловит любой намек на опасность со стороны». Магнетизм этой женщины превратил его в зависимого от ее любви наркомана. У Сантоса болезненно засосало под ложечкой, его бросило в жар, на лбу выступили капельки пота. С Ники не дождешься спокойной, умиротворяющей любви. С ней тебя трясет лихорадка страсти. И от этой лихорадки он терял голову, сходил с ума. Ее кожа. Запах, взгляд, как самый настоящий наркотик. Ники породила в нем зависимость, которая граничила с мукой. Перед ней он был беззащитен, безволен. Он сам покорно пошел в ловушку. И теперь уж поздно думать, как из нее выбраться. Охваченный беспокойством и совершенно разъяренный, Сантос встал и подошел к окну. От стен, среди которых он ждал, веяло холодом и безразличием, зато вид из окна завораживал. Вдали виднелись стальной шпиль и углы Chrysler Building, подвесные конструкции Вильямсбургского моста, суда и лодки, скользящие по Ист-Ривер, и за Ист-Ривер до горизонта крыши Квинса. Коб горько вздохнул. Он бы очень хотел излечиться от любви к этой женщине. Почему Ники стала для него сумасшедшим наркотиком? Почему именно она? Что в ней такого, чего нет в других? Как уже не раз бывало, он попытался призвать на помощь разум, но тут же оставил бесплодные попытки. Он прекрасно знал, что ему не удастся разгадать загадку этого волшебства. В глазах своевольной и непокорной Ники горел огонь, который говорил: «Я всегда свободна, и я никогда не стану твоей». И этот огонь сводил его с ума. Сантос прищурился. Дождь, похоже, прекратился. Вон по небу плывут уже белые облака. Смеркается. И один за другим в городе вспыхивают огни. С 200-метровой высоты Нью-Йорк казался пустым и спокойным. Он был похож на неподвижный лайнер, окруженный облаком света. Сантос сжал кулаки и надавил именно стекло. Он не отличался романтичностью, он не был сентиментален. Ему быстро удалось занять прочное место в полицейском департаменте Нью-Йорка. Он был не лишен честолюбия и знал, как взяться за дело. Свой квартал он держал в руках и без малейших колебаний шел на контакт с ворами и мошенниками, стараясь обеспечить себе сеть информаторов. Иметь дело с подобными людьми было делом рискованным, но у Лоренцо Сантоса была дубленная шкура, и он прекрасно управлялся с этим ненадежным и опасным народцем. Именно поэтому он никак не мог взять в толк, как же он, такой искушенный и опытный человек, мог стать жертвой безумной страсти. И хотя не в его привычках было страдать и жаловаться, он не мог не признаться себе, что с сегодняшнего дня в нем усилился страх. Он боялся потерять Ники, боялся, что ее уведет другой. В кармане запел телефон, и он вздрогнул. Напрасная радость. Звонил Мадзантини, его помощник. Он нажал кнопку и сказал: «Санта слушает». Среди воя сирены городского шума голос помощника был едва слышен. «Срочный вызов, лейтенант. Двойное убийство в квартале Бушвик. Я уже в дороге». «Двойное убийство». У Сантоса тут же включился инстинкт копа. «Где именно?» «Бар Бумеранг, Фредерик-стрит». «Бар Дрейка Деккера?» «Судя по сведениям скорой, там настоящая живодерня». «Скоро буду». Он выключил телефон, вышел в коридор и вызвал лифт, чтобы спуститься в подземный гараж, где стояла его служебная машина. 17:30. Самый кошмарный час для машины, выезжающей с Манхэттена. Сантос включил мигалку и сирену, чтобы не зависеть от движения на полосе. Union Square, Greenwich Village, Little Italy. Два трупа у Дрейка Деккера. С тех пор, как он работает в квартале Бушвик, он не раз пережимал Гризли Деккера. Однако владелец Бумеранка был не из крупных дилеров. В пирамиде распространителей наркотиков он был не из тех, кто отдает приказы. Скорее, осторожный и опасливый поставщик, который не отказывался по временам и от услуг полиции. Непонятное убийство некоторое время занимало мысли Сантоса, но вскоре перед ним снова возникло лицо Ники, и он перестал думать об убийстве. Посмотрел на экран мобильника. По-прежнему никаких новостей. Беспокойство его росло и осаждали сотни вопросов, пока он ехал по Бруклинскому мосту. Где она сейчас? С кем? Ему очень хотелось бы это знать. Разумеется, первым делом он должен мчаться на место убийства. Но, съехав с моста, вдруг решил, что два жмурика никуда не убегут, и свернул в Ред Хук, в квартал, где жила Ники.